«Вы совершенно правы, ваша светлость», — согласился с Габриэлем судья. «Отведите Мартенгерра в тюрьму». «Раз такое дело, я бы и сам туда пошел», — проговорил Арно. «Слава богу, я ни в чем не виновен. А ваши верные показания, мои добрые и честные друзья», — обратился он к гостям, желая перетянуть их на свою сторону, — «сослужат мне хорошую службу в такой крайности. Ведь вы все помните меня и знаете, разве не так?» «Так, так, Мартен, можешь быть покоен», — зашумели гости, растроганные его словами. Бертранда же упала в обморок. Через 8 дней в трибунале города Риэ начался судебный процесс. Дело было поистине трудное и необычайное для судопроизводства. Оно могло быть интересным и для нашего времени, поскольку за прошедшие 300 лет ничего подобного еще не случалось. Если бы не вмешался Габриэль де Монтгомери, то, по всей вероятности, превосходные судьи из Риэ никогда бы не выпутались из этого дела. Габриэль прежде всего настоял, чтобы обоим подследственным не устраивали очные ставки до особого распоряжения. Допросы и показания снимали с них порознь. Мартен Гер и Арно Дютиль находились в строгой изоляции. Мартен Герра, закутанного в широкий плащ, представили Бертранде, дядюшке Карбону Барро и всем соседям и родичам. Все его опознали. Это был он, его осанка, его лицо. Ошибиться было невозможно. Но и Арно Дютиля также все опознали. Все кричали, все волновались и никак не могли установить истину. Да и как можно найти какое-то различие между такими удивительными двойниками, как Арно Дютиль и Мартен Гер? «Тут сам черт себе ногу сломит», — ворчал растерявшийся Карбон Барро. По виду различить их было просто невозможно. Оставалось единственное средство — подметить разницу в их поступках, и особенно в их склонностях. Вспоминая о своей юности, Арно и Мартен говорили об одних и тех же случаях, помнили те же самые числа, называли те же имена с поразительной точностью. В подтверждение своих слов Арно предъявлял письма Бертранды, семейные документы, а также и свое обручальное кольцо. В ответ на это Мартен доказывал, что тот, повесив его в Нуайоне, имел возможность похитить у него и обручальное кольцо, и все бумаги. Таким образом, судьи пребывали все в том же замешательстве, все в той же неуверенности. Показания и улики одной стороны были так же четки и убедительны, как и другой. Высказывания взаимообвинителей казались совершенно искренними. Нужны были какие-то особые, необычные улики, способные разрешить с полной очевидностью такой трудный спор. Габриэль их нашел и пустил в ход. По его предложению председатель суда задал Арно и Мартену один и тот же вопрос. «Где вы жили в возрасте от 12 до 16 лет?» Каждый из двух ответил совершенно одинаково. «В Сен-Себастьяне, в Бискайе, у моего кузена Санси». Бискайя — испанская провинция. Санси был тут же и подтвердил, что так оно и было. Тогда Габриэль подошел к нему и что-то сказал ему на ухо. Санси рассмеялся и обратился к Арно на бискайском наречии. Арно побледнел и не сумел ответить. «Как же так?» — спросил Габриэль. «Вы 4 года прожили в Сан-Себастьяне и не знаете местного наречия?» «Я его позабыл», — пробормотал Арно. Мартен Гер, подвергнутый такому же испытанию, болтал по-бискайски добрые 15 минут к великой радости кузена Санси и к вящему убеждению суда, а также и всех присутствующих. Таково было первое доказательство, пролившее первый луч света на истину, а за ним последовало и другое, которое оказалось, тем не менее, достаточно убедительным. Сверстники Мартен Герра по Артигу с восхищением и не без зависти вспоминали, как ловко он играл в мяч. Однако после возвращения он постоянно отказывался от игры, ссылаясь на рану в правой руке, тогда как настоящий Мартен Гер с радостью согласился сыграть и тут же в присутствии судей обыграл лучших игроков. Но играл он, между прочим, закутавшись в плащ.